Глава 19. Из чувства мести. Чиновник особых поручений департамента полиции Зубатов, закрепив машинку на спинке переднего кресла, посмотрел в окно. Его мобиль на небольшой скорости ехал по Ордынке. Зубатов и сидящий слева от него человек, одетый в точно такой же черный пиджак, с короткими усами, но более молодым свежим лицом, ждали известий. «Пустынно, Павел Климович», — сказал Зубатов своему спутнику, театрально выделяя первое слово. «Пустынно», — согласился тот. Лицо его, красивое, живое, подходящее больше для ярких эмоций, выражало серую плоскую грусть, и таким же был голос. Зубатов протянул руку и нажал на номер на экране. «Ну, что там?» В темном оконце с красной рамкой появился молодой унтер-офицер с карандашом в зубах. Заметив включившийся экран, он быстро убрал карандаш из кадра. «Виноват? У нас...» Окликнутый кем-то сзади, он повернулся и пропал из кадра. «Давай на якиманку», — тронул водителя за плечо Зубатов. В этот момент на экране появился другой человек, полицейский офицер в форме и фуражке, начальник якиманской полицейской части. Он замялся, не зная, как верно обратиться к человеку в штатском, который в операции занимал превосходящее по отношению к нему положение. «Ваше превосходительство, честь имею доложить, взяли Арбрака». «Живым?» Подался вперед Зубатов, будто охотник, увидавший падающую от точного выстрела добычу. «Точно так, живым. Прятался в кустах напротив. Как стихло, пошел к дому. Стрелял в моего человека из зацепления. К счастью, не попал. Тут же его скрутили». Зубатов довольным широким жестом погасил экран. «Едем. Я знал, что Арбрак лично объявится». «Да». «Но не дурак?» «До конца лес, пытался». «Я не пойму, зачем ему это?» «Чувство мести. Здесь есть что порассказать». Итак, жил-был бравый честный офицер Константин Гречихов. Между прочим, георгиевский кавалер. Так вот, перед войной отряд его участвовал в подавлении мятежа на Марсе. Этот самый Гречихов при штурме здания застрелил одного из главных зачинщиков по фамилии Арбрак, отца нашего Арбрака. Сей факт ни в каких документах не отмечен. Я узнал его через очевидца тех событий. Понимаешь? «Покамест ничего не понимаю. Остроумов-то здесь при чем?» «Не Остроумов, а жена его, урожденная Гречихова, дочь покойного Константина Гречихова, которому Арбрак поклялся отомстить. Точнее, поначалу он собирался мстить государю и земле, ни больше, ни меньше. Но у жизни были свои планы. Он откладывал и откладывал, а месть его приобретала все более странные формы. Он желал сделать дочь ненавистного ему человека несчастной, причем весьма. Для начала в планы его входило разорить ее супруга, купца Остроумова, медленно и с наслаждением. Вероятно, за этим последовало бы что-нибудь еще. У Остроумовых две дочери, а дети часто становятся мишенью таких мерзавцев. Однако, чем дальше, тем меньше логики становится в его поведении. Арбрак начал принимать сильный марсианский дурман. «Вот, значит, как. Это многое объясняет». «Да. Отсюда все его странности и наши ошибки. Невозможно просчитать действия человека, опьяненного дурманом. Ошибки, ошибки, ошибки». Зубатов хлопнул себя ладонью по колену. «Его торговая империя — важная часть нового марсианского движения. Он замешан во всем нынешнем? О, не напрямую. Он только пешка. Его используют другие силы. Арбрак же фантастически успешный контрабандист. Вы не знали? Я им не занимался. Верно, верно. Одним словом, контрабандист. Парфюмерия — это химия. Они доставили горючий порошок под видом парфюмерной химии. Арбрак не должен был знать ни точных планов, ни времени начала атаки. Однако он узнал и решил воспользоваться этим в своих целях. «Вы, кажется, довольны», — заметил собеседник. «Вы находите это странным? В свете происходящего сейчас радоваться несколько неестественно». «Я так не считаю. Мы должны радоваться оперативным успехам. В этом жизнь и соль нашей работы. Мы иначе потеряем желание, станем медленны и слабы». Зубатов помолчал. Затем, увидев, что мобиль подъезжает к нужному перекрестку, выхватил машинку. «Арбрак знает что-то про автоматы и программы. В этом нет сомнений. Идемте».